«Домой». «А та дама, которая тебя провожала, родственница?» «Не, знакомая отца. Вернее, его мамы, бабушки моей». «Понятно». Мальчик, двигая ладонями, вздохнул. «Нет, вам, наверное, непонятно, почему мы так с ней расстались». «Признаться, да, но любопытствовать не смею. Чужие секреты...» «Да, никакие не секреты. Просто у меня лопнуло терпение. Я у нее жил 2 недели, меня папа туда устроил. Ну, вроде как погостить и заодно немецким позаниматься. У меня с этим языком никак не ладится. В этом году в 6-м классе экзамены по иностранному языку сделали. Так я еле выплыл». «О, ты, значит, 6-й класс закончил? Солидно». «Ага. Я только ростом не очень. А вообще мне уже скоро 13». «Как и ему». «Кому?» «Что? О, да это я так, отвлекся. Ну и как ты жил в лисьих норах?» «По-всякому жил. Анна Яковлевна это... Ну, она со своим характером. Вся такая, будто из прошлого века. И с меня стала требовать, чтобы всегда поглаженный, причесанный. Вставать по часам, ложиться по часам. С 10 до 11 каждый день зубрежка немецкая. И всегда извините, и пожалуйста. И вилкой не брякать, а старинные тарелки». «Просто как Гек Финн и вдова Дуглас», — вздохнул пассажир. «Помнишь?» «Ага. Ну нет, наверное, не совсем так. Я зря наговаривать не хочу. Она ведь, в общем-то, неплохая, наверное. С ней иногда интересно было. Она про прежние времена много рассказывала. И по-немецкому меня подтянула». «А из-за чего же конфликт?» «Да, так, накопилось. Сперва мне вовсе не трудно было. Я к ее режиму быстро приспособился. Ну, не то чтобы по правде стал таким, совсем уж воспитанным, а просто сказал себе: терпи, так надо. Помните, вы про маску говорили?» «Да-да. Значит, ты принял правила игры». «Ага, вот именно. Будто играть стал. И даже интересно сделалось. Да, там и хорошего было много. Книг у нее полным-полно, журналов старых про путешествия. И я же не все время с ней дома сидел. А Лисьи Норы — городок интересный. Мы там с ребятами везде лазили, исследовали и всякие игры устраивали». «Любопытно. И какие же игры у нынешнего поколения?» «Ну, например, мы акваплан сделали. Знаете?» «Большой кусок фанеры с веревкой. Он к моторке цепляется на буксир. У одного мальчика есть старший брат. У него моторная лодка. Ну вот, на фанеру встанешь, за веревку держишься, будто за вожжи, и моторка тебя тащит. Быстро так, будто летишь над водой». «Как на водных лыжах?» «Ага. Только это проще. Можно почти без тренировки. Это даже у самых маленьких получалось. И здорово так. Ну вот. Из-за этого акваплана я с ней поругался». «Не разрешила кататься?» «Да не в этом дело. Я с ее часами в воду булькнулся. У меня часов нету, она мне дала свои старые, чтобы я к обеду в точности приходил. А я же их на руке носить не буду, дамские. Вот в кармане и таскал, и забыл выложить на берегу». «Так ты что же, одетый на этом акваплане ездил?» «А чего такого? Только босиком. По ногам брыжет, а выше колена и не замочишься. Мы с отмели стартовали и туда же обратно приезжали. Кто научился, тот никогда не свалится». «Однако же булькнулся». «Потому что мотор заглох. Это первый раз случилось, никто даже не ожидал. Ну ладно бы, самому-то высохнуть недолго. Да только часы остановились наглухо, вода в них попала. Ну и началось. Ах, какой ужас, ты не только часы испортил, но и сам мог утонуть. И еще... Аккуратный и собранный человек не позволит себе попадать в такие ситуации». Я не удержался. «Знаете, — говорю, — как надоело быть аккуратным и собранным. Вы меня будто канарейку в клетке воспитываете». «Она, конечно, как ты можешь так говорить? Я за тебя волнуюсь». Мальчик шумно подышал и сильно заскрипел стулом. «Ну, тут я и сказал: вы не за меня, а за часы волнуетесь. Вы не бойтесь, папа заплатит за ремонт. Может, я зря такое брякнул, да назад не проглотишь». Она села, помолчала так выразительно и говорит: «Такого я, признаться, от тебя не ожидала. Ты, конечно, мальчишка, но и мальчишкам не все позволено. А потом, одно из двух: или ты немедленно и как следует извинишься, или мне остается проводить тебя на вокзал. А чего я буду извиняться, если я правду сказал?» Пассажир с осторожным интересом спросил: «А признайся, голубчик, ты уверен, что сказал ей правду?» «Ну, насчет часов я, кажется, зря. А насчет канарейки, да и вообще, так обидно сделалось. Как тут извиняться? Она губы поджала и давай звонить на вокзал про расписание. А тот поезд, который нужен, уже ушел. С автостанции сказали, что билетов на автобус нет. Тогда она на пристань позвонила, а тут этот Кобург. Она говорит: «Я иду за билетом, а ты уложи чемодан и ступай за мной». А я сумку только взял с книжкой, а чемодан не стал собирать. Пускай назло ей останется. А может, решил, что она еще передумает? Вот уж нет. Мальчик взялся за спинку стула и утомленно откинулся назад. Такие, как Анна Яковлевна, ничего не передумывают. А я тоже. А спина у вас, по-моему, уже не болит, да? Что? Пассажир приподнялся на локтях. Не может быть. В самом деле. Он осторожно пошевелился. Мальчик улыбнулся и согнутым локтем провел по лбу. «Сейчас болеть не будет, по крайней мере, до утра. Я вас нарочно разговором отвлек, чтобы легче было боль убрать». «Ох, спасибо. Как же это у тебя получается?» «Получается. Иногда». Мальчик встал и серьезно сказал. «Только потом все тело гудит, и есть ужасно хочется».